Глава 5. Инна. Дрожу, словно заяц, которого неожиданно схватили в лесу. От размера его постели бросает в пот. «Располагайся. Чего ждешь, детка?» «А ты? На полу жестко будет». Вся раскраснелась, и неожиданно Богдан проронил с нескрываемой ухмылкой. «Лягу с тобой. Все равно задубеешь, нужно отогревать. Из окна сильно дует. Завтра поговорю с сестрой, пора ремонтом заняться». «Одеяло второе возьми». «Слушай, болтушка, дрыхнуть пора. Если завтра опоздаешь в университет, получишь по заднице». Швырнул мне подушку. «О каком с ней речь? Не получится нормально отдохнуть». «Так трясешься, будто проглочу». Он выключил свет, и мы легли в кровать. Боюсь дотронуться его. Спустя час начала ворочаться. «Я сбегаю попить», — подорвалась в постели. «Инка, клянусь, сейчас дождешься. Спи немедленно. Привыкла шататься, где попала». Схватил меня за руку и сам удалился. Вскоре заявился с бутылкой минералки. «Хлебай, лунатик!» «Спасибо. Страшно замучила жажда». Улеглась на подушку, но вскоре Богдан обнял за талию, и начался мой рай. Как ни сражалась с собой, быстро уснула, но посреди ночи приспичила в туалет, пробуя незаметно вылезти из-под одеяла, как случайно споткнулась. В результате упала. Следом просыпается Богдан и падает на меня. «Неуклюжая девочка. Под ноги почему не смотришь?» «Только не бей. Кажется, разбила твой мобильный телефон». «Чего? Мелкая, случайно не охамела?» Готов был проглотить. «А кто его везде разбрасывает?» «Сейчас как дам больно под затыльник». Глядел на подобие дьявола, а дальше нежно чмокнул. «Балуешь меня?» «Дорожу. Любому нос сломаю, если обидит». Заявил своим уверенным тоном. Так бы любовалась его глазами, но неожиданно послышался голос. «Ин, проснулась? Лекции начинаются через 2 часа!» Отвлекла нас мама, зря надеялась на уединение. «Выбегай, прогульщица!» – дразнил Богдан. «Эй, я лучшая студентка!» «Небось, профессорам глазки строишь, да, малышка?» Встал вместе со мной, жаль с ним расставаться. Но скучный день не отменить, предстояло выслушать нудную речь педагога, который обещал трудный тест. «Реально, сейчас усну. Свет, лак для ногтей убери. Забыла, что у него аллергия на ацетон?» Напомнила я. «Потерпит, старый хрыч!» Занялась подруга маникюром. У нее довольно сложный характер. «Самоцветова, что за бардак развели?» «У вас нервный срыв? Выпейте таблетки!» Нагрубила ему. «Да ей палец в рот не клади!» «Безобразие! Хамит прямо в лицо!» Возмутился мужчина. Тогда взял и вышел из аудитории. «Зачем с ним поскандалила? Нас всех завалит!» «Ин, ты не верь его угрозам! Все, созвонимся вечером, бойфренд ждет!» Спешила она. Тогда даже не рассчитывала, что пожилой профессор обратится ко мне. «Инна, свободна после лекции?» «У вас какая-то просьба?» «Да, нужно отнести обед учительнице. Болеет целый месяц, живет в затворничестве». Дал черный пакет. «Называйте адрес, с радостью выполню». Согласилась я, побоявшись испортить оценку. С большим трудом отыскала нужный дом. Оказывается, женщина жила в поселке. Крутилась возле заброшенных дач, пока она не впустила. «Николай прислал? Ох, неугомонный!» Ворчала под нос. «Он волнуется за вас». «Зря деточка пришла. Электричества нет. Порвались провода. А в этой деревне глухомань». Зажгла свечку, тогда я с ужасом обнаружила, что мобильный сел. «А автобус до которого часа ходит?» «Из-за аварии на шоссе водитель не приедет. Сама как добралась?» «Пешком через лес», — поведала ей. «Сейчас темно, опасно гулять. Оставайся до утра», — предложила дама. Но мама разволнуется. «А если хулиганы нападут? Тут знаешь, какие пьяницы живут?» — устрашала она. «Трудная ночка поджидает. Чувствую, мне потом по шее дадут». Точно не сомкнул глаз, и наутро подскочила, словно сумасшедшая. «Девонька, позавтракай!» «Благодарю за гостеприимство, но побегу!» Рванула прочь и, едва добралась до автобусной остановки, увидела знакомую машину. Богдан выглядел очень злым. Бесом воплоти. «Ты где шлялась, легкомысленная девчонка?» «Прости, мобильный разрядился». «А позвонить из кафе или магазина не догадалась?» «Мать на успокоительных, деду пока не рассказали». Я как дурак выслеживал каждого хмыря в переулке и тряс, словно сволочь. «Богдан, не сердись, умоляю». «Не беситься, говоришь? Волновался малолетняя зараза. У кого ночевала? У парня? У педагога. Пожалуйста, не рычи. Живо в машину. Считай, что мы в ссоре. Обошелся очень грубо. Странная у него реакция. Раньше между нами не возникало разногласия. Ехали домой в полной тишине. Это молчание доконает. Извини меня, только не игнорируй, Богдан. Надеялась с ним наладить контакт. Гадкая девчонка. Подумала обо мне. Испугался до ужаса. Молодая дуреха не ночевала дома. А вдруг ее похитили и изнасиловали? Тогда бы застрелил всех ублюдков в районе. Гневно рассуждал. И в этот момент на моем лице расцвела улыбка. Настолько дорожишь мной? Хватит раздражать. Забыла, как отношусь. Дышу тобой, мерзавка. Но это не повод наглеть. Высказал свое недовольство. Раньше редко ссорились. Сейчас начнется, чувствую, грандиозный скандал. И не успела оказаться дома, мама начала ругать. Бессовестная, мы все морги обзвонили. Вы сговорились орать по очереди? Огрызаешься? С ума гуляла ночью, забыв про нас. Думаешь, дедушка одобрит подобное поведение? Произнесла она строгим тоном. А она избалованная нахалка. На чувства других плевать. Богдан, ладно. Ей бы поесть. Заступилась она. Клянусь, кусок не полезет в горло. За столом он игнорировал, умышленно не разговаривал. Блинчики разогреть, Богдан? Надеялась я помириться. Руки есть, сам справлюсь, племянница. Выдал агрессивно. После всех разборок остался осадок в душе. Долго сердиться будешь? С гадкими девчонками не общаюсь. Ладно, тоже обижаться умею. Сяду на диету. Нарочно провоцировала зверя. «Голодай, мелкая!» «И даже не переживаешь за мое здоровье?» Расспрашивала я его. «Ага, начхать!» «Хорошо, если упаду в оморок, ты окажешься виноватым!» Притворилась я ослабленной и умышленно закрыла глаза. «Инка, хватит дурачиться!» Начал трясти, а потом раздался мой хохот. «Вес оттаял, оттаял!» «Ах ты непослушная засранка! Заставлю есть чеснок для поднятия иммунитета!» Раскрыл холодильник и подбежал ко мне. «Ротик открыла?» «Садись, ты не смей! Меня потом ни один парень не поцелует!» «Извращенка, флиртовать вздумала? Ну-ка, жуй его! Будешь знать, как врать!» Не позволил скрыться, и едва зубчик оказался в моем рту, скрючила физиономию. «Ужасный запах! Мерзко! Прекрати!» Вся сморщилась. «Умничка, племяшка!» Страстно поцеловал. Казалось, упаду в обморок, но сложно остановиться, слишком большой соблазн. В итоге он отстраняется, глядя своими бесовскими глазами, а мое сердце точно выпрыгнет из груди, и мама вернулась. «Подрались? Ох, бунтари, с вами не соскучишься. Ин, в университет опоздаешь!» Напомнила о важных вещах. Вся завороженная отправилась в комнату. Это так сладко, не описать. Вечером после лекции вернулась домой, найдя записку от мамы. Она задерживалась у подруги. А в гостиной нашла Богдана, смотревшего футбол. «Поможешь с рефератом?» «Ленивая девица сама справится. К тому же мы пока не помирились». «Ну, прости. Да, я заглупила». «Раскаялась? Ладно, идем». Взял за руку и привел в спортзал. «Убираться заставишь?» Спросила я с опасением. «Хуже. Раздевайся». «Что?»